Страница 236. Исследования развития восприятия у детей, которые проводились в лаборатории Ковки, показали, что у ребенка имеется набор смутных и не очень адекватных образов внешнего мира. Постепенно в процессе жизни эти образы дифференцируются и становятся все более точными. Так у новорожденных детей есть смутный образ человека, в гештальт которого входят и голос, и лицо, и волосы, и характерные движения. Поэтому маленький ребенок 1-2 месяцев может не узнать даже близкого взрослого, если он поменяет прическу или сменит привычную одежду на совершенно незнакомую. Однако уже к концу первого полугодия этот смутный образ дробится, превращаясь в ряд четких образов. Лица, в котором выделяются как отдельные гештальты, глаза, рот, волосы, появляются и образы голоса, тела. Развивается и восприятие цвета. Вначале дети воспринимают окружающее только как окрашенное или неокрашенное. При этом неокрашенное воспринимается как фон, а окрашенное как фигура. Постепенно окрашенное делится на теплое и холодное, и в окружающем дети выделяют уже несколько наборов – фигура, фон. Это неокрашенное – окрашенное – теплое, неокрашенное – окрашенное – холодное и так далее. Таким образом, единый прежде гештальт превращается в несколько уже более точно отражающих цвет. Со временем и эти образы дробятся. В теплом выделяются желтый и красный цвета, а в холодном – зеленый и синий. Этот процесс происходит в течение длительного времени, пока, наконец, ребенок не начинает правильно воспринимать все цвета. Таким образом, Ковка приходил к выводу о том, что в развитии восприятия большую роль играет сочетание фигуры и фона, на котором демонстрируется данный предмет. Он сформулировал один из законов восприятия, который был назван «трансдукция». Этот закон доказывал, что дети воспринимают не сами цвета, но их отношения. Страница 237. Исследование развития восприятия у детей еще один представитель этой школы – Фолькельт. Особое внимание он уделял изучению детских рисунков. Большой интерес представляют его эксперименты по исследованию рисования геометрических фигур детей разного возраста. Так, при рисовании конуса 4-5-летние дети рисовали рядом круг и треугольник. Фолькельт объяснил это тем, что у них еще нет адекватного данной фигуре образа, а потому в рисунке они используют 2 похожих гештальта. Со временем происходит их интеграция и уточнение, благодаря чему дети начинают рисовать не только плоскостные, но и объемные фигуры. Фолькельт проводил и сравнительный анализ рисунков тех предметов, которые дети видели, и тех, которые они не видели, а только ощупывали. При этом оказалось, что в том случае, когда дети ощупывали, например, закрытый платком кактус, они рисовали только колючки, передавали свои общие ощущения от предмета, а не его форму. То есть происходило, как и доказывали гештальтисты, схватывание целостного образа предмета, его, так сказать, хорошей формы, а затем его просветление и дифференциация. Эти исследования имели большое значение для работ по исследованию зрительного восприятия в России, в школе Запорожца, и привели психологов этой школы к мысли о том, что существуют определенные образы, сенсорные эталоны, которые лежат в основе восприятия и узнавания предметов. Такой же переход от схватывания общей ситуации к ее дифференциации происходит и в интеллектуальном развитии, доказывал гештальт-психолог Келлер. Он считал, что обучение ведет к образованию новой структуры и, следовательно, к новому восприятию и осознанию ситуации. В тот момент, когда явления входят в другую ситуацию, они приобретают новую функцию. Это осознание новых сочетаний, новых функций предметов и является образованием нового гештальта, осознание которого составляет суть мышления. Киллер называл этот процесс переструктурированием гештальта и считал, что он происходит мгновенно и не зависит от прошлого опыта субъекта. Для того, чтобы подчеркнуть мгновенный, а не протяженный во времени характер мышления, Киллер дал этому моменту переструктурирования название «инсайт», то есть «озарение». Как помнит читатель, Бюллер